Божьи установления для супругов. Часть первая. Дом, как известно всем давно, это не стены и окно, даже не стулья со столом. Это не дом. Дом — это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым или живым. Дом — это там, где нас поймут. Там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Что нужно, чтобы построить дом на верном фундаменте? Послушание Богу. Каркасом здания, каркасом богобоязненной семьи является любовь и повиновение. Там, где есть любовь и повиновение, будет прочный каркас, на котором можно продолжать строить. Прочитаем стихи из первого послания Петра в 3 главе. Там апостол называет несколько кирпичей, из которых мы можем построить свой дом. 3 из них для жен и столько же для мужей. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Читая эти стихи, наверное, некоторые думают: «Безусловно, я бы с радостью жила согласно наставлениям Петра, если бы мой муж был как муж». Но эти стихи были написаны именно для тех жен, у которых мужья были не совсем такие, каких им хотелось бы иметь. У нее беспричинно упрямый муж, у которого чрезмерно чувствительные болезненные реакции и раздражительный характер. Но даже если действительно жить с ним нелегко, он не слепой, он не сможет не замечать поведение своей богобоязненной жены. Один из кирпичей для строительства прочного брака называется поведение. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Заметьте, что именно поведением, образом жизни жены приобретается для Господа ее муж. Не проповедованием, не надоедливой ворчливостью, нет. Муж наблюдает ваше чистое, богобоязненное житие. Мы можем назвать это безмолвной проповедью жизни любви. Второй кирпич, который поможет в строительстве прочного брака, — это отношения. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Петр ничего не имеет против приятной наружности. Его слова можно понять так: «Да будет украшением вашим не только внешнее». Наша наружность важна, но она не является самым главным. Если Господь призвал нас быть Его посланниками, мы должны достойным образом представлять своего Бога. И это касается не только наших слов и наших действий, но и нашей одежды. Одеваться нужно скромно и одновременно изящно. Жены, не забывайте ли вы о своей внешности? Но еще важнее внешности — сокровенное сердце человек. Здесь Петр говорит об отношении жен и что Богу кажется особенно важным в отношении жен к их мужьям. Петр отмечает: нетленная красота кроткого и молчаливого духа. Какое замечательное выражение! Вот какое отношение драгоценно пред Богом. Что значит иметь кроткий и молчаливый дух? Не является ли это описанием слабости? Наоборот, чтобы уметь выразить нежность, нужно быть довольно сильным человеком. Женщина должна обладать громадным воздержанием, чтобы иметь молчаливый дух. Послушайте описание отношения богобоязненной жены, записанное в притчах, 31 глава, 25 стих. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Развитие и совершенствование сокровенного сердца человека – процесс, требующий всей жизни». Третий кирпич называется «повиновение». Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Обязанность жен — быть отзывчивыми к нуждам своих мужей, повиноваться мужьям. Когда у мужа возникает нужда, с их стороны должен быть положительный, доброжелательный отклик на эту нужду. Да, это может показаться тяжеловатым кирпичом, но он необходим для хорошего, прочного брака. Некоторые могут подумать: «Стань я такой же отзывчивой, как Сара в отношениях с Авраамом, мой муж обязательно станет злоупотреблять этим». В этом случае необходимо посмотреть на 6 стих. «Делать добро и не смущаться ни от какого страха». Это Господнее обетование для жен. Он не допустит, чтобы муж злоупотреблял милостивой отзывчивостью и повиновением. Апостол Петр приготовил строительный материал и для мужей. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». К сожалению, первый кирпич не заметен при чтении этого отрывка в русском переводе. Когда Петр говорит «обращайтесь благоразумно с женами», из других переводов этого места видно, что в этом стихе написано «живите благоразумно с женами». «Живите со своей женой». Но это и так само собой разумеется, подумаешь ты. Каждый вечер я возвращаюсь домой, у нас один и тот же адрес, мы едим за одним столом. Но это еще не все, что подразумевается под словом «жить с женой». Петр призывает к настоящей дружбе, к тесным дружеским отношениям в семье. Многие мужья размышляют так: «Я целый день работаю на производстве, я зарабатываю деньги, и это моя обязанность. Моя жена должна взять на себя обязанности по дому и заниматься всей домашней работой». Нет, в христианской семье обязанности по дому должны выполняться обоими супругами. Муж должен постоянно принимать участие в домашней работе, проявляя большую заботливую дружбу о своей жене. Мужья, первый кирпич, который необходим вам при строительстве прочного брака, это постоянно помнить о необходимости жить со своей женой. Ваш дом не гостиница, в которой вы можете переночевать. Во-вторых, вы должны обращаться со своей женой благоразумно. Петр говорит, для того, чтобы быть хорошим мужем, необходимо благоразумие, необходимо знание. Один из наиболее ценных кирпичей при строительстве брака – это знать свою жену и по-настоящему знать ее. Хороший муж знает о своей жене то, чего другие не должны и не будут знать. Он знает ее потаенные заботы и страхи, ее разочарования в такой же степени, как и ее надежды, ее секреты, даже ее мысли и ее мечты. Обладание этой информацией и является знанием своей жены. Для того, чтобы знать свою жену, необходим чуткий дух, желание принимать участие, слушать, заботиться. Ваша жена жаждет быть понятой. Третий кирпич для мужей – это почитание. Апостол Петр говорит, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Как муж, вы дорожите своей женой и отдаете ей должное. Вы цените свою жену как человека, которого вы уважаете и почитаете. Вы знаете это, но знает ли она об этом? Выражаете ли вы это в ваших словах ежедневно? Муж склонен предполагать, что его жена знает о том, как много она для него значит. Но об этом ей необходимо сказать, а иногда особенно хорошо подобранными ласковыми словами. Время от времени выразите свою любовь, преподнеся жене цветы или небольшой подарок. Почтение, оказываемое жене, должно сопровождаться заботливо продуманными знаками внимания. Не забывайте воспользоваться этим кирпичом при строительстве вашей брачной жизни. Жены, ваше богоугодное поведение, нежное отношение и готовность повиноваться – кирпичи, которые необходимы вам для строительства брака. Мужья, ваши кирпичи – это жизнь с женой в близких, дружеских отношениях, хорошо знать свою жену, почитать, глубоко уважать ее словами и делами. Эти шесть кирпичей, скрепленные раствором любви, сделают ваш дом непоколебимым, способным выдержать любой натиск. Да поможет нам Господь строить такие дома и такие семьи. Большинство мужчин и женщин вступают в брачные отношения, считая, что им нужно решить только один вопрос – любят ли они друг друга? Но им необходимо понять, что брачные отношения возлагают на них большую ответственность. При выборе спутника жизни необходимо исходить из того, обеспечит ли этот брак наилучшее физическое, умственное и духовное развитие супругов и их детей, чтобы и те, и другие могли благословлять своих ближних и чтить Творца. Качества, которыми должна обладать будущая жена. Молодому человеку нужно искать себе подругу, которая была бы рядом, могла бы нести свою часть жизненного бремени и своим влиянием могла бы облагородить, очистить и сделать его счастливым. Разумная жена от Господа, уверена в ней сердце мужа ее, она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Тот, кто нашел такую жену, нашел благо и получил благодать от Господа. В 31-й притче с 10 стиха даны наставления для прекрасных жен. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и охотно работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою открывает она бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур – одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Выбирая жену, изучайте ее характер. Будет ли она усердной и старательной? Или же она перестанет заботиться о вашем отце и матери, как раз в тот момент, когда они будут нуждаться в любящем сыне, чтобы опереться на него? Качества, которыми должен обладать будущий муж. Прежде чем отдать руку и заключить брак, каждая женщина должна выяснить, является ли достойным тот, с которым она намеревается соединить свою судьбу. Каково его прошлое? Чиста ли его жизнь? Является ли любовь, которую он питает к ней, благородной и возвышенной? Или это всего лишь эмоциональный порыв? Обладает ли он свойствами характера, которые сделают ее счастливой? Может ли она обрести истинный мир и радость его привязанности? Будет ли ей позволено сохранить свою индивидуальность? Или она должна будет подчинить свое мнение и совесть мужу? Сможет ли она вместе с ним чтить требования Спасителя превыше всего? Сохранит ли она чистыми и святыми душу, мысли и намерения? Эти вопросы имеют решающее значение для благополучия каждой женщины, вступающей в брачные отношения. Женщина, которая желает мирного, счастливого союза и хочет избежать несчастья и скорби в будущем, должна выяснить, прежде чем проявлять свою привязанность, есть ли у возлюбленного мать, какой у нее характер, сознает ли он свои обязанности перед мамой, внимателен ли он к ее желаниям, заботится ли о ее счастье. Если он не уважает и не чтит свою мать, то будет ли он проявлять уважение и любовь, доброту и внимание к своей жене? Когда новизна брачных отношений закончится, то будет ли он по-прежнему любить ее? Будет ли он терпелив к ее ошибкам или будет чрезмерно деспотичен и критичен? Истинная привязанность закроет глаза на многие ошибки. Любовь не различит их. Принимайте предложение мужчины, у которого чистые, мужественные черты характера. Молодой женщине следует выбирать лишь такого спутника жизни, который обладает чистыми, мужественными свойствами характера, который прилежен, настойчив и честен, который любит и боится Бога. Не принимайте предложение человека, который не сознает своей ответственности перед Богом. Чистая истина, освящающая душу, даст вам мужество освободиться от самого приятного знакомства с тем, кто, как вам известно, не любит и не боится Бога и ничего не знает о принципах истинной праведности. Мы всегда должны прощать друг другу недостатки, но не его пороки. Легче совершить ошибку, чем исправить ее. Браки, затеваемые поспешно и эгоистично, как правило, не приносят добрых плодов, но часто заканчивается весьма плачевно. Обе стороны считают себя обманутыми и с радостью готовы расторгнуть союз, который был заключен ими в пылу страстного увлечения. Гораздо легче совершить ошибку в этом деле, чем исправить ее после того, как она уже сделана. Лучше расторгнуть неблагоразумную помолвку. Даже если помолвка и состоялась, а вы недостаточно хорошо узнали характер того, с кем собираетесь заключить свой союз, то не думайте, что эта помолвка непременно обязывает вас принимать брачный обет и связывать свою жизнь с тем, кого вы не можете любить и уважать. Будьте очень осторожны, когда заключаете помолвку на каких-то определенных условиях. Но гораздо лучше расторгнуть помолвку перед браком, чем расторгать брак, как это делают многие. Вы можете сказать, но я же уже дал обещание, могу ли я взять его назад? Я отвечаю, если вы дали обещание, противоречащее Писанию, то любым путем возьмите его назад без промедления и в смирении пред Богом покайтесь безрассудной страсти, которая побудила вас совершить столь опрометчивый шаг. Гораздо лучше взять назад такое обещание в страхе Божьем, чем хранить его и тем самым бесчестить своего Создателя. Пусть каждый шаг навстречу брачному союзу будет отмечен скромностью, простотой, искренностью и горячим желанием угодить Богу и почтить Его. Брак оказывает влияние на последующую жизнь в этом мире и в мире грядущем. Искренний христианин не будет строить планов, которые Бог не может одобрить. Приготовление к браку является неотъемлемой частью воспитания. Брачные отношения не следует заключать ни под каким видом, пока стороны не приобретут знания об обязанностях практической домашней жизни. Жена должна быть смиренно мудрой и иметь хорошие манеры, чтобы правильно воспитывать детей, давая им то, что имеет сама. Многие образованные женщины, с честью закончившие учебное заведение, проявляют постыдное невежество в вопросах практической жизни. Они могут говорить о возвышенных материях и о правах женщины, однако сами опускаются гораздо ниже того уровня, которое соответствует призванию и положению женщины. Правом и обязанностью каждой жены является доскональное знание своих семейных обязанностей, чтобы она могла выполнять любую работу по дому. Каждая молодая женщина должна быть воспитана таким образом, что если ей придется стать женой и матерью, то она могла бы править в своих владениях как королева. Она должна уметь хорошо руководить своими детьми, наставлять их, управлять прислугой, если будет нужно, делать все необходимые работы своими руками. Праздность – это грех. И незнание повседневных обязанностей является результатом безрассудства, которое в дальнейшем неоднократно заставит горько раскаиваться. Молодые женщины считают, что приготовление пищи и другая работа по дому унизительны для них, поэтому многие девушки, вступившие в брак и столкнувшиеся с семейными заботами, не имеют представления об обязанностях жены и матери. Следует взять за правило, чтобы молодые не вступали в брак, если они не знают, как ухаживать за детьми, которые появляются у них в семье. Они должны знать, как заботиться о доме, который Бог дал им. Совет семьям, в которых царит разногласие. Ваш дух порочен. Вы занимаете определенную позицию, не обдумав вопрос как следует, и не принимаете во внимание, какую реакцию вызовет ваша точка зрения. Но с независимым видом навязываете ее, хотя знаете, что ваша жена не придерживается таких же взглядов. Вместо того, чтобы с уважением отнестись к мнению жены и мягко, как подобает джентльмену, уклониться от тех вопросов, относительно которых у вас возникли разногласия, вы останавливаетесь на нежелательных темах и проявляете упорство, отстаивая свои взгляды, не считаясь с мнением окружающих. Помогайте друг другу преодолевать препятствия, которые встречаются в семейной жизни. Вам предстоит жестокая борьба, чтобы победить вашего противника дьявола. Если вы рассчитываете на Божью помощь в этой борьбе, то вы оба должны быть едины в решении побеждать и закрывать свои уста от неверных слов. Если муж и жена исполняют волю Божью, то они будут уважать друг друга и поощрять любовь и доверие. Все, что может омрачить мир и единство семьи, должно решительно подавляться, а вместо этого проявляться доброта и любовь. Тот, кто проявляет дух нежности, терпения и любви, придет к выводу, что этот же самый дух возвратится к нему. Thank you. мужчины, даже сильные и смелые, в борьбе устав, слабеют и скорбят. Но дома жены верные, умелые, утешат их, как маленьких ребят. Ведь для того, чтобы высказать все трудное, что так скрывалось от других, от всех, им нужно не собрание многолюдное, а самый близкий сердцу человек. Когда в душе тоскливо по-кладбищенски, женою начинает дрожить, им хочется по-детски, по-мальчишески ей голову в колени положить. Ведь для того, чтобы о нем заботиться, дана ему хозяйка и жена, от плоти плоть, подруга и помощница, кость от кости его сотворена. Как много может сделать слово кроткое, молитва и беседа по душам, которая и самая короткая взаимным пониманием хороша. Не исполняя это назначение, о женщины, не грех ли мы творим, когда мужьям несем не утешение, а камнем преткновения служим им?